Пирог без начинка, как сказать? Пироги всегда с начинкой, ответил Арзур. И, помолчав, дополнил. Думаю, революция в России пойдет дальше, чем мы полагаем. Вот, пожалуйста, спросите у русского прапорщика господина Боровикова, какую бы он хотел видеть Россию в будущем. О, серый черт презрительно усмехнулся, ему так и не удалось коротко познакомиться с молчаливым прапорщиком. Русский битюк, который умеет возить, но не умеет говорить, что он может знать о судьбе России? Это же все равно, если бы спросить у ломового Мерина, что он думает о своем будущем. Очень рад. Что вы сказать будете, господин Боровиков? Как понимаете цивилизация? Тимофей не ждал, что его втянут в разговор, да и не хотел бы отвечать на презрительную иронию американца, но все-таки вынужден был покинуть свое убежище и выйти в малый зал под обстрел щупающих взглядов. «Как я думаю...» — Тимофей пожал плечами, погоны согнулись. «Я не знаю, что вы называете цивилизацией. Хочу спросить, кто начал войну? Цивилизация?» Американец хлопнул ладонями по коленям. «Цивилизация не начинает война». И серый черт пустился в пространные доказательства, погружаясь в историю, как водолаз на дно океана. Он начал с персидского царя Ксеркса, который еще в 48 году до нашей эры начал войну против Греции, когда и в помине не было капитализма со всей современной цивилизацией. Арзур Пало захохотал. «Очень длинный мост надо построить вам, господин Четтерстворт, чтобы соединить диктатора Ксеркса с капитанами капитализма Рокфеллером, Морганом, Дюпоном, Рено, Чемберленами. Очень длинный мост. Я хотел сказать, не капитан капитализм делает война, а сам человек, сэр, о да, сам человек». И, не дав опомниться, Арзур упал с напускной непринужденностью и дружелюбием. Серый черт спросил у прапорщика: «Видит ли он будущую Россию после революции без капитанов цивилизации, без промышленности, без культуры и науки?» «Почему без промышленности и науки? Я этого не говорю. Я думаю, что в России не будет капитанов капитализма, потому что революция разгромит капитализм». «Очень приятно», — поддакнул серый черт. «Без капитал. Воздухом питает. Революция отберет у буржуазии капитал, и он будет народным. Банки будут в руках советов, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». «Широкий будет совет», — скорчил рожу серый черт, — «по всей России». Может, на этом и закончился бы разговор о будущем России, и Тимофей спокойно бы отступил за полустеклянную створчатую дверь. Но тут полковник Толстов поднялся с кресла и, обращаясь к прапорщику, спросил: «Допустим, советы. Но и советы сами по себе не будут существовать. Будут ли партии внутри самих советов и вообще в России? Или, как было при царе-батюшке, все партии должны уйти в подполье?» «Да, партия, конечно, будет. РСДРП, большевиков. И только одна эта партия на всю Россию. И только она выражает волю рабочих, солдат, бедных и средних крестьян. К чему другие партии? Рабочим нужно устройство порядочной жизни на земле. И это устройство порядочной жизни берет на себя одна ваша партия». Тимофей напружинился, как перед прыжком. «Да, берет. Наша партия рабочая». Наступила неловкая и настороженная заминка. Полковник Толстов, не взглянув в сторону прапорщика, со злом ткнул недокуренную папиросу в чугунную пепельницу, пробормотав: «Если бы действительно случилось так, я бы первым поднял оружие против такой партии, да».